7. Судья Лоран пристально вгляделся в лица стоявших перед ним инквизиторов, словно пытался в их молчании прочесть ответы на свои вопросы. Через несколько мгновений он потер узкую переносицу и провел пальцами по спавшей на лицо пряди русых волос с легкой проседью на висках. Кантильену Лорану было 43 года. И вот уже почти 10 лет он с завидной периодичностью вызывал к себе двух инквизиторов, которых взял на службу из доминиканского аббатства Сент-Уэн. Они были двумя сорванцами, которым часто перепадало за непослушание. И говоря по чести, судья Лоран с каждым разом все лучше понимал, почему им постоянно доставалось от аббата Лебо. Тем не менее, он считал их ценными людьми и на многое закрывал глаза, когда дело касалось этих двоих, особенно после успешного задания по проверке чумных монастырей 9 лет назад. Однако судья Лоран считал своим долгом поддерживать дисциплину и строгость в отношении своих подчиненных, в особенности, когда дело касалось погибших арестантов. Ему придется объясняться с представителями светских властей, а, возможно, отчитываться перед самим архиепископом де Флавакуром и делать все возможное, чтобы это мелкое происшествие не бросило тень на и без того запятнанную репутацию руанского отделения инквизиции. Посему, снова окинув Цирона и Калера пристальным взглядом, Кантильен Лоран сосредоточил свое внимание на последнем и вздохнул. «Давайте-ка еще раз и поподробнее, Вивьен. Что значит «покончил с собой» на допросе? Больше всего меня волнует то, как вы двое...» Он ожег своих подчиненных недовольным взглядом. «Допустили подобное». Услышав «вы двое», Ренар укоризненно покосился на Вивьена, но тот проигнорировал его взгляд и обратился к судье Инквизиции. «Мы предполагали, что этот допрос будет простым, ваше преосвященство. Гаэтан был обычным уличным мошенником. Его вообще изначально не предполагалось отправлять на дознание к нам, но...» Вивьен развел руками. «От него услышали некие, я цитирую, нехристианские речи, поэтому допросить его должны были мы». Судья Лоран поморщился. «Можно не настолько подробнее», — сказал он. «Поначалу мы решили, что свидетели ошиблись, и если проповедник и сказал нечто еретическое, то сделал это случайно, не подумав. Но позже выяснилось еще кое-что о его деяниях, ваше преосвященство». Вивьен тяжело вздохнул. «Мне вспомнилось, что совсем недавно Гаэтан сам стал доносчиком. Он обвинил в колдовстве одну девушку, и я решил спросить о его мотивах. На самом деле я делал это без конкретной цели что-то выведать. Просто хотел задать больше вопросов, чтобы он потерял бдительность и в страхе или по неосторожности все выдал». Вивьен пристально посмотрел на судью Лорана. Тот вопрошающе кивнул. «А что за девушка? Кто она? С ней кто-нибудь уже говорил?» «Я говорил, ваше преосвященство, и могу вас заверить, она невиновна. Однако о самом Гаэтане она поведала занимательные вещи». Вивьен поджал губы, будто размышляя, стоит ли продолжать. Лоран закатил глаза. «И о чем речь?» «Он сказал ей, что она нечестива, и что только костер освободит ее от ада этой бренной жизни и от клетки плоти. Также он сказал, что она все равно вернется сюда вновь, чтобы пережить ад, и так будет повторяться вечно. А другие свидетели слышали, что он призывал отказаться от мирских благ, чтобы жить в аскезе, потому что мирское — от сатаны». «Ничего не напоминает?» Вивьен знал, что этот ход будет выигрышным. Даже несмотря на то, что на деле речи Гаэтана, если и напоминали катарскую ересь, то очень отдаленно. В ответ вздрогнул даже невозмутимый Ренар, резко переведя на друга уничтожающий взгляд. Глаза Кантильена Лорана также помрачнели. Он потер острый, гладко выбритый подбородок и нахмурил брови. «Ты сам знаешь, что это может мне напоминать», — пробормотал он. «Я встревожился не меньше вашего», — с серьезным видом кивнул Вивьен. «Потому и решил позвать ту девушку в качестве свидетельницы. Знаю, это «Недозволено», — он смиренно опустил голову. «Но я понимал, что при ней Гаэтану будет тяжелее врать и изворачиваться. К несчастью, я прогадал. Увидев свидетельницу, Гаэтан будто онемел и вовсе отказался произносить хоть слово». Лоран кивнул. «И мы подбираемся к тому, почему развязать ему язык стало для вас проблемой». Вивьен напустил на себя виноватый вид. «Я хотел применить к нему один из легких методов допроса, окунуть его пару раз головой в корыто с водой, припугнуть. Для него этого было бы вполне достаточно, он бы во всем сознался. Ну, как мне казалось», — Вивьен покачал головой. «Однако он рванулся в воду, нарочно вдохнул ее и покончил с собой. Я не сумел его спасти, чтобы продолжить допрос. По правде говоря, я не был готов к чему-то подобному. Среди арестантов попадается не так уж много самоубийц. Большинство хочет жить». Лоран недоверчиво приподнял одну бровь. «Твое замешательство я понимаю. Если ты говоришь правду, конечно. Но арестанта порваны сухожилия на лодыжках и вывихнуто плечо», — напомнил он. «Как ты это объяснишь?» «Похоже, лодыжки он повредил, когда вскочил и ринулся в воду. Улучил момент, пока я наклонился, чтобы отстегнуть ноги, и не стал дожидаться». Лоран поморщился. «Но это ведь должно быть жутко больно. Как может человек специально устраивать себе такие муки?» Вивьен пожал плечами. «Ну, если он вознамерился умереть, ему, должно быть, было все равно. А, возможно, он рассчитывал, что ремни разорвутся. Они и разорвались, к слову, просто чуть позже, чем сухожилия». Он тоже скривился. «Но вы правы. Это наверняка жутко больно, что до его плеча...» Вивьен виноват потупился. «Боюсь, это случилось из-за меня, еще до начала допроса. Он сильно вырывался, и, видимо, я переусердствовал, сдерживая его». Лоран перевел испытующий взгляд на Ринара. «Так и было?» «Я был вынужден удалиться с допроса, ваше преосвященство», — буркнул Ринар. «Его там не было», — кивнул Вивьен. «Ему не здоровилось. Мы оба сочли, что инквизитор, которому не здоровится, не очень хорошо повлияет на ход допроса. Тем более такого простого, как нам поначалу показалось». Ренар недовольно скрипнул зубами, но ничего не сказал. Кантильен Лоран усмехнулся. «Вот как!» — выдохнул он. «И как сейчас твое самочувствие, Ренар?» «Сносно, ваше преосвященство». Несколько мгновений судья Лоран внимательно смотрел на своих подчиненных, а затем, тяжело вздохнув, махнул рукой. «Ладно, бог с вами. Если Гаэтан начал выдавать что-то похожее на ересь катаров, туда ему и дорога. Нам только еще одного катарского проповедника не хватало». Он поморщился. «В этом случае понятно, почему он предпочел утопление костру». «Я на его месте поступил бы так же», — примирительно сказал Вивьен, тут же удостоившись уничтожающего взгляда судьи. «Радуйся, что ты не на его месте», — строго сказал он. «Разумеется», — серьезно кивнул Вивьен. Лоран устало потер переносицу. Похоже, он прекрасно понимал, что подопечные ему чего-то не договаривают, но знал он и то, что от катарской ереси им хочется держаться как можно дальше. В этом он их упрекнуть не мог. «Ладно», — вздохнул он, — «пошли вон. Оба. Чтоб глаза мои вас тут не видели. Уяснили?» Сердито нахмурившись, судья Лоран указал им на дверь. «Да, ваше преосвященство», — хором отозвались инквизиторы и спешно покинули кабинет. Оказавшись на улице, они некоторое время провели в молчании, затем Ренар повернулся и недовольно толкнул Вивьена в плечо. «Зачем ты это сделал?» — почти обиженно воскликнул он. Вивьен изумленно приподнял брови. «Сделал что?» «Свел все к катарской ереси», — прошипел Ренар, подозрительно оглядываясь по сторонам. «Ансель до сих пор в бегах, и эта история с катарами все еще висит над нами тенью. Обязательно, что ли, было напоминать про эту Лорану? Соскучился по роли арестанта?» Вивьен примирительно вздохнул и положил руку другу на плечо. «Ренар, ну, прости», — искренне попросил он. «Я не хотел задеть тебя этой ложью, но ведь Лоран не оставил бы расспроса, услышан любую другую версию. Мне пришлось...» «Да иди к дьяволу!» — сплюнув на дорогу, прошипел Ренар. «Тебе не пришлось! Да ты просто воспользовался тем, что отравило нашу жизнь! Одного не могу понять, неужто это совсем не отравило твою?» Не дожидаясь ответа, он резко повернулся и зашагал прочь. Вивьен сжал руки в кулаки, с трудом совладав с приступом злости, и нагнал друга. «Постой, Ренар! Да стой же ты, черт тебя возьми!» Он преградил ему путь и спокойно выдержал пылающий злобой и обидой взгляд друга. «Послушай, ну я не знал, что история с Анселем так сильно задела тебя». «А тебя, хочешь сказать, не задела?» — угрожающе тихо спросил Ренар. «Ну, меня не кривит от одного упоминания ее». Ренар побагровел. «Вот как! А должно бы!» — он всплеснул руками. «Я поражаюсь тебе, Вив! Ты был там! Ты пережил то же, что и я! Ты...» Ренар поморщился и выплюнул, словно ругательство. «Проклятие! Да ты же куда сентиментальнее меня!» Лицо Вивьены исказило кривая усмешка. «Ты еще вспомни, что я ростом ниже», — бросил он. «Да пошел ты!» Вивьен прикрыл глаза и поймал друга за локоть, дождался, пока тот повернется, и сказал. «Я ведь никогда не осуждал тебя за хладнокровие на допросах, а ты обычно ставил мне в укор, что я принимаю все чересчур близко к сердцу. А чего же сейчас, когда я хладнокровнее тебя, ты снова меня осуждаешь?» Некоторое время Ренар молчал. Затем плечи его вдруг опустились, словно на них навалился тяжелый груз. «Ансель был нашим учителем. Он проводил с нами много времени, много разговаривал с нами, медленно и осторожно готовясь обратить нас в свою веру. Когда выяснилось, что он катар», — Ренар покачал головой, — «я не знал, как реагировать. Несколько месяцев я размышлял над тем, уж не проникли ли его пагубные мысли в мою голову. А потом стал думать, не проникли ли они в твою». Он посмотрел на друга почти умоляюще. «Скажи мне, что это не так, Вив. Поклянись, что это не так». Вивьен обомлел. Почти никогда он не слышал в голосе Ренара такого жара. И уж тем более не слышал в нем мольбы. Стараясь как можно скорее успокоить друга, он согласно кивнул. «Я клянусь», — честно сказал Вивьен, — «клянусь, что не исповедую катарскую ересь именем Господа нашего Иисуса Христа. Ансель был нашим другом, Ренар, но он оказался еретиком, и теперь он наш враг. Мы обязательно поймаем его и предадим суду, как он того и заслуживает». Несколько мгновений Ренар внимательно вглядывался в глаза Вивьена, словно пытаясь отыскать в его словах хоть талику лжи, но не был уверен, видит ли ее там. В конце концов он тяжело вздохнул и примирительно кивнул, решив поверить другу. «Хорошо. Все нормально?» — прищурился Вивьен. «Ты не держишь на меня зла?» «Да не держу, не держу», — отмахнулся Ренар. «Мне вообще тяжело долго испытывать злость, это утомляет. Сейчас я уже ничего не чувствую. Ну, кроме голода разве что». Вивьен снисходительно улыбнулся. «Составить тебе компанию в трактире?» «Ну, давай не сегодня», — передернул плечами Ренар. «Сегодня было достаточно встреч и разговоров. Мне хочется немного побыть одному». «Ну, если ты не возражаешь», — добавил он в конце, замечая на лице друга легкое волнение. Вивьен поджал губы и согласно кивнул. «Конечно, друг, конечно. Увидимся завтра, хорошо?» «Да». Не прощаясь, Ренар медленно побрел прочь. Вивьен некоторое время провожал его глазами. На душе стало мерзко от того, что он невольно обидел своего друга, напомнив ему об истории Анселя де Кутта.